Глава 19. Уговор дороже денег. Я зажмурилась, чтобы постараться вычислить, сколько денег у меня осталось. Два платья, блокноты, поход к гипнотерапевту и ночная сорочка, чья цена абсолютно не уложилась в голове. Итого должно хватить, перебила Ника мои тягостные подсчеты. Я раскрыла сумку и вытащила ворох бумажек разных цветов. Складывала одну купюру к другой, внимательно подсчитывая. 37, подняла я глаза на продавщицу. Больше нет. Я с тоской шмыгнула носом, но не из-за того, что на платье не хватало какой-то 1000 рублей. Из-за другого. Если я отдам сейчас все деньги, у меня снова ничего не останется. Только пакеты с покупками, да комната с холодильником у Германа. Несколько часов назад в сумке лежали свободные 52 тысячи, а теперь не окажется ни одного рубля. «Одолжу, сколько не хватает, не реви». Похоже, Ника заметила мое невеселое состояние. «Но больше нет». Жалобно всхлипнула я, а продавщица сделала вид, что мы ей теперь неинтересны, и отошла. «Как нет? Не последние же?» — хмыкнула Ника. «Между прочим, ты живешь с человеком, которого все, кому не лень, обвиняют в том, что он жестко стрижет деньги. Потому его и прозвали магом. Никто не умеет настолько легко делать деньги, как мужчина с фамилией Оро». «С меня не стриг», — вступилась я за Германа. «Угу. Вот только 2000 рублей в день. Смешная цифра. С учетом того, какую шумиху в прессе он рассчитывает получить благодаря тебе. Пускай вкладывается в дело. Берем платье, даже не раздумывай». «Значит, для Германа на первом месте деньги, которые принесут ему еще много денег». Я совсем сникла. Задумчиво переоделась в уютной комнатке, словно тянула время. Только вышла, Ника скорее понесла оплачивать платье. «Мы с Германом договорились на 7 дней. Скоплю денег и найду занятие по душе. Не хочу, чтобы мной пользовались, будто я всего лишь инструмент для заработка». Я притормозила посередине зала и поняла, почему так ненавидела свой денежный дар. Вот оно. Я, как и сейчас, не желала, чтобы меня постоянно использовали. Дай денег на то, дай денег на это, будто я одна умею создавать деньги, и все деньги мира только у меня. 36 000 рублей, услышала я удивленный голос продавщицы. На золотой цвет, цена чуть ниже оказалась. Еще деньги на праздник живота остались. Можно заканчивать переживать. Звала меня Ника, как обычно, излучая позитив и спокойствие. «Как раз отпразднуем первую зарплату». Я подошла к девушкам и расплатилась. Чувствовала себя вовсе не празднично. Сейчас бы свернуться калачиком под теплым пледом, пить горячий чай с молоком и медом и брюзжать на весь мир. Герман еще амулет просил. Я скорчила недовольную рожицу. «Но это вообще самое простое. У меня в сумке штук 20 талисманов лежит на любые случаи жизни». «Мигом найдем тебе волшебную хренотень». Охотно верю, но едва ли Герман имел в виду именно хренотень. «Сначала пообедаем, мне за троих кушать полагается, а я еще ни за одного не поела». Ника тянула меня за руку. Похоже, что сил у нее точно от нескольких человек. Мы остановились возле экзотической таверны. Посреди магазинов прятался роскошный восточный закуток. Лавки с пледами и пестрыми подушечками пахли специями. Я учуяла терпкую смесь корицы и кардамона. В запахе таилось что-то еще. Мед. Лиард научил меня распознавать запахи, но не научил готовить. «Тарелку с набором восточных сладостей обязательно берем». Ника пригрозила мне пальчиком. «Одна не осилю, а попробовать хочется». Я согласилась. Хотя обедать особо не хотелось. Скорее бы закончились 6 оставшихся дней у Германа, чтобы расстаться с ним и больше никогда не вспоминать о его васильковых глазах. Раньше нарушать договоренность не стану, Раз уж взялась увеличить ему доход, то применю все денежные заклинания, которые вспомню и которые узнаю от Ники. «Нужна ни хрена тень», — завела я разговор, когда девушка с блаженным видом обмакивала поджаристый кусочек мяса в душистый соус, а настоящий колдовской атрибут, вроде клыка волка или магического зеркала. «Клык дома валяется», — подарила Глебу на 14 февраля в знак того, что у нас с ним, как у волков, союз на всю жизнь, а он как-то не оценил гениального масштаба задумки. «Вообще не любит, когда колдую. Точнее, считает, что никакая я не ведьма. Зато зеркало у меня всегда с собой». Ника достала из сумочки круглое зеркальце в позолоченной оправе. «Какое очаровательное!» Я зааплодировала. «Что умеет? Духов вызывать? Или будущее передает? Или показывает истинную сущность вещей?» Ника захлопала глазами. «До сих пор не привыкну к твоей магической терминологии». Вздохнула Ника и навела зеркало на меня. «Может, на тренинг прошлой жизни тебя отправить?» Я осторожно взяла зеркало двумя руками и заглянула внутрь. «Да, все переживания по лицу легко читаются, и больше никакого колдовства в 4 утра. Так в чем его магические способности?» Не унималась я, разглядывая себя. «Любопытно, есть ли у Германа в холодильнике мед, молоко и сметана? Эта Москва дурно влияет на кожу». «Как придумаешь?» Ника развела руками. «Придай предмету некое магическое свойство, поиграй с этим ритуалом, а затем замечай, как сбывается то, о чем ты загадала». Я сникла. Когда есть конкретные магические формулировки, то колдуется значительно легче. «Как же просто прочитать твои эмоции по лицу?» Ника коварно улыбнулась. «Сейчас появятся подробности. Например, тебе нужно увеличить сумму, которая лежит на столе. Зеркало ведь отражает то, что видит. Если направить его на деньги, то их будто бы станет больше». Я кивнула. «Проводишь такой вот ритуал, а потом подмечаешь, как деньги правда приходят». «И сколько ждать?» На всякий случай уточнила я, помня, что московская магия – крайне необязательная по срокам. «Если сразу не психанешь, что шеф, все пропало, деньги не пришли, то, возможно, не настолько и долго. Раз волшебство – дело обыкновенное и не требуется никакого особого дара для подобной магии, то почему не все богаты, как Герман?» «Все сразу психуют». Ника зловеще расхохоталась. «Я и сама иногда психую, пока дождусь».